Прощальные слова автора. Прощание с Карамышевым не будет особенно пышным. Он почти погиб при исполнении служебных обязанностей. У самой земли автор струсил, и Карамышев взлетел назад, как раскидайчик на невидимой резинке, ловко пойманный моей рукой. Таким образом, он не до конца разбился, не до конца проигрался, не совсем опоздал, кое-что даже успел сделать. Но, как бы вам сказать, жертва поселилась на алтаре. Завершая эту повесть, автор не находит своих слов. Он может сказать словами своего лотерейщика: «Вот эта вещь, берешь ее или деньгами?» Или может привести слова пресловутого философа арабов Абу Юсуфа Якуба Бну Исхака Аль-Кинди, IX век. «Дабы познать что-либо, следует ответить на 4 вопроса. Есть ли это? Что это? Каково это? Почему это?» Я был способен ответить лишь на 3-й вопрос. И то не совсем в том смысле. Однако, по словам того же Аль-Кинди, отдавая людям должное, мы не можем упрекать тех, кто принес нам небольшую, незначительную пользу. 1971-72 годы.